Глава 23. Трудные дни Евы. Наступили горячие дни, заканчивались такелажные и различные мелкие отделочные работы внутренних помещений корабля, грузилось снаряжение и пятилетний запас продовольствия. Дом Нансена нередко напоминал придорожную корчму. Люди входили и выходили целые сутки напролет. Несмотря на усилия Евы, которая не отходила от дверей, к нему прорывались десятки посетителей, предлагавших свои услуги. «Там опять стоит какой-то человек», — он отрекомендовался надзирателем из клиники для душевнобольных и настаивает на включении в состав экспедиции, — с отчаянием в голосе говорила Ева. «А может быть, он и прав», — добавляла она, скривив губы. «Мне-то до сумасшествия осталось совсем немного». Лицо Фритюфа озарилось улыбкой. Нежно и заботливо взглянул он на побледневшее, измученное лицо жены, на синие тени под глазами. «Впусти его, любимая, я постараюсь, чтобы он скоро ушел». Прошли четверть часа, затем еще столько же и еще столько. Миновал час, другой. Сумасшедший все еще не выходил из комнаты. Изумлению Евы не было границ. Встревоженная, она несколько раз подходила к дверям, за которыми раздавались оживленные голоса. Наконец она не выдержала и появилась на пороге с пачкой корреспонденции. После спуска Фрама на воду, чуть ли не со всех концов света, целыми грудами стали поступать телеграммы, письма, предложения. Люди убеждали Нансена взять их с собой. Они просили, умоляли. В письмах встречались и угрозы. «Ева, разреши представить тебе нового члена экипажа Фрама, господина Ивара Мукста», — услышала она, не поверив своим ушам. Не скрывая испуга, она без слов опустилась в ближайшее кресло. «Как ни странно», — часто повторяла она значительно позже, — «но выбор Фритюфа и на этот раз был правильным. Мукста оказал большую помощь экспедиции. Но кто же тогда мог это предполагать? Много раз появлялись у нас и не надзиратели из домов для умалишенных, а сами пациенты. Их до тех пор нельзя было отличить от нормальных людей, пока они не начинали в обстановке величайшей секретности шептать мне на ухо: «Мое изобретение очень несложно и дешево. Сообщите о нем как можно скорее мужу. Когда на Фрам начнут напирать льды, моя конструкция поднимет корабль в воздух». Другой изобретатель обязательно хотел превратить Фрам в подводную лодку. «Таких я, разумеется, не допускала к Фритюфу, торжественно обещая все передать на словах. Еще один из изобретателей, поблагодарив за 5 крон, которые были пожертвованы на осуществление гениального замысла, уговаривал меня посмотреть рабочие чертежи. Но самым страшным бичом были поставщики и представители различных фирм. «Попробуйте, пожалуйста», — говорил элегантный господин испуганным жестом, всовывая мне в руку складную кружечку, наполненную какой-то жидкостью, и вытаскивая при этом бутылку чуть ли не из рукава. Стаканчик этого экстракта заменяет полкило говядины, четверть кило овощей и... не знаю, чего там еще, потому что Фритьоф эту кружечку вместе с владельцем немедленно вышвыривал за дверь. В другой раз нас разбудил телефон в 2:00 ночи. «Это говорит Джек О'Хара. Я только что приехал из Нью-Йорка, чтобы поговорить с вами. Наша фирма берет на себя все расходы по обеспечению экспедиции всем необходимым. Что мы требуем взамен? О, сущий пустяк! Просто на упаковке наших овсяных хлопьев и саго мы станем печатать, что экипаж Фрама питается исключительно нашими продуктами. Разумеется, я и мой повар лично проследили бы за поставками на корабль». И так без конца то трещал телефон, то раздавался звонок у дверей. Но благодаря непрестанной помощи жены у Нансена бывали и минуты отдыха. Их он целиком посвящал дому, который вскоре должен был покинуть. В этой новой вилле, называвшейся Готхаб, в память о зимовке среди эскимосов, все носило следы любви к Арктике. Пушистая шкура белого медведя у камина, большой глобус, на котором красной линией были отмечены маршруты полярных путешествий Нансена, потемневший клык моржа на стене, могучие рога северного оленя над книжными полками, сгибавшимися под тяжестью книг, массивная в стиле того времени мебель терялась на фоне огромного количества меховой одежды. В доме слегка пахло шкурами, слегка пеммиканом, а больше всего романтикой приключений. Нансен сам проектировал дом и набросал эскиз интерьера. Каждую свободную минуту они вместе с женой возделывали сад, сажали фруктовые деревья. В тени этих деревьев о нем будут вспоминать два самых любимых человека — Ева и Лив. Фритьофу хотелось, чтобы каждый уголок, каждая мелочь постоянно напоминали здесь о нем.